«Милая Люсиль, я хочу, чтобы твоя маленькая хорошенькая головка припомнила некоторые факты. Нет уж, ты со мной обойдись как следует, или я ничего не скажу. Давай, давай же, что сообщники прессы могли просто его проигнорировать». К тому же не удалось ничего обнаружить из того, чтобы опровергало официальную версию. Случайность. Одно из дорожных происшествий, если только он на самом деле погиб. В первых числах июля он надул нефтяного толстосума, вскоре после этого создал общество внутреннего мира, раскрутил его как следует, начал получать прибыль, а затем с этим связанных уволил. Получается именно так. И сразу вслед за увольнением его машина летит в пропасть. Нет, что-то здесь не то.